Глава 18. «Почему тут так холодно?» — язвительным тоном спросила мистери. Ли резко подняла голову, удивившись, что у кровати Миры делает мистери. Миры не было. «Какого зеленого лешего вы делаете у Миры в комнате?» — огрызнулась Ли. «Поднимаю тебя на утренний сеанс нашей терапии». Ли зарычала и отвернулась от мистери к стене. «На физкультурные пытки? Я думала, мы с вами закончили». «Так и было. Пока в этом доме не произошло убийство, и ты не оказалась его единственным свидетелем. С большой долей вероятности ты его и совершила». Ли скинула с себя одеяло и выпрыгнула из кровати. Тыча пальцем в мистери, она закричала. «Это неправда! Я уже сказала это Тристину и Таю, а теперь говорю вам, это была не я!» Мистери улыбнулась. «Вообще-то я тебе верю. У тебя бы духу не хватило кого-то убить». «Я и не хочу никого убивать», — отрезала Ли. «Даже тех, кто застрелил твоих родителей?» По спине Ли пробежали мурашки. «Вы просто ужасны. И нет, даже их. Я хочу, чтобы их арестовали, чтобы их судили, чтобы посадили в тюрьму. Я хочу увидеть их лица, когда им будут выносить приговор». Мистери захихикала, собираясь пошутить понятную только им шутку. «Что ж, ты ничего из этого не увидишь, если не сможешь догнать меня. Но решать тебе. Можешь попытаться, а можешь сдаться. В очередной раз». Мистери ушла, а Ли, закипая от ярости, выбежала из комнаты Миры и помчалась в свою. Она распахнула гардеробную и зашла переодеться. Холодный воздух щипал ей ноздри. Чтобы согреться, Ли крепко обхватила себя руками. Потирая плечи, она сказала: «Лучше бы сделал что-нибудь полезное, а не превращал дом в холодильник». «Что, например?» — послышался снаружи голос Боди. Ли высунула голову из дверного проема. Маленький Боди стоял к шкафу спиной. Она не знала, куда он подевался, когда пропал из виду, и ее все еще мучил вопрос, не подглядывает ли он за ней вопреки своему обещанию. От этой мысли ей стало неловко, но по какой-то причине не так сильно, как если бы Боди был живым человеком. По крайней мере, она знала, что он не подглядывает сейчас, и от этого чувствовала, что может ему доверять, даже тогда, когда его не видит. «Я не знаю», — уже менее напряженно сказала она. «Например, не впускал бы ее в комнату, в которой я нахожусь одна, ни при каких обстоятельствах, если только я сама не открою ей дверь». «Это можно», — ответил Боди. «Но проще повалить на нее шкаф». Перед глазами у нее пронеслось, как убийца отскакивает от пола к потолку и обратно. «Нет», — прошептала она, — «не надо ничего на нее ронять. Просто не впускай». Боди пожал плечами. Ли не знала, что ему сказать, если он продолжит молчать. «Мне надо идти», — произнесла она, когда пауза начала становиться неловкой. «Можем поговорить попозже». Боди усмехнулся. «Не то, чтобы я куда-то собираюсь». Надев на себя шорты и одну из севших от стирки папиных футболок, Ли спустилась вниз. Выйдя за дверь, она увидела, как в конце газона мистери о чем-то разгоряченно спорит с Начо. Разобрать слова она не могла, было слишком далеко, но по выражению лица Начо было понятно, что хозяйкой положения здесь была мистери. Ли двинулась в их сторону с намерением спасти Начо от пыток мистери. «Эй, что здесь происходит?» Брови мистери взметнулись вверх. «Если тебя не поставили в известность, значит, тебе и не нужно об этом знать. Будь добра, не суй нос не в свое дело». «Это мое дело», — заявила Ли. «Начо работает на семью, и я часть этой семьи. И раз уж на то пошло, то позвольте напомнить, что вы тоже работаете на эту семью». Губы мистери расплылись в покровительственной улыбке. «Какая прелесть! Строишь из себя взрослую. Не получается, конечно, но выглядит очаровательно». «Зачем вы так?» — спросил Начо. Мистери бросила на него язвительный взгляд. Я не указываю тебе, как стричь кусты, и ты мне не указывай, как проводить мои сеансы. Полагаю, дело у тебя навалом? Вот и иди, занимайся». Ли заметила, как у Начо задрожали мышцы челюсти. Так сильно он стиснул зубы, чтобы сдержаться от ответа. Начо резко развернулся, вырвав ботинками клочья травы, и ушел. Ли проводила глазами его направлявшийся к гаражу напряженный силуэт, и ее вдруг озарило. «Вы пустое место», — сказала она мистери. «Прошу прощения. Я сказала, что вы пустое место. Задира и больше никто. Может, этому вы и пытались меня научить? Тому, что вы просто жестокая и жалкая задира, и что я не обязана это терпеть?» «Да что ты!» — зашипела мистери. «Еще как обязана. Платишь-то мне, понимаешь, не ты, а твой дядя Тристин. Работаю я не на тебя, а на него. Долго вы на него работать не будете, когда я расскажу ему, что вы все это время делали, как обращались со мной, с персоналом, и терпеть это я не обязана. Я имею право выбирать. Я могу уйти и поставить на этом точку. И ни вы, ни Тристин, никто не сможет заставить меня остаться». Мистери сложила руки на груди. «Так, так, так. Посмотрите-ка, кто решил отрастить хребет. Не думала, что ты когда-нибудь за себя постоишь. Мне все равно, что вы там думали. Вы не настолько важны для меня, чтобы давать вам такую власть над собой. Я думаю, что вы ужасный человек и что мы с вами закончили». Она, как иначе, развернулась на пятках кругом и ушла, оставив мистери в одиночестве. За ее спиной раздался смех. «А ты сильнее, чем я думала!» — крикнула мистери ей вслед. «Но все равно недостаточно. Уж точно не для того, чтобы поймать убийцу. Но сильнее, чем я тебя считала». Вне себя от возбуждения и ярости Ли так стремительно ворвалась в дом, что врезалась в Миру, которая как раз собиралась выйти. «Я видела, что у вас там что-то происходит», — сказала Мира, «и решила прийти на помощь». «Со мной все в порядке», — ответила Ли. Оглянувшись через плечо, она добавила: «Со мной все просто замечательно. И с этой женщиной я больше не буду иметь никаких дел». Лицо Миры засветилось от гордости. «Молодец! Я же говорила, что она само зло. Я не знаю, кто она. И не знаю, действительно ли она пыталась мне помочь или что-то еще. Но в любом случае больше она мне не нужна». Мира взяла Ли под руку и потянула ее в сторону кухни. «Как насчет того, чтобы захватить еды, взять чего-нибудь попить и пойти жариться на весь день к реке? Лучше и не придумаешь». Поздно вечером, когда они с Мирой вернулись домой, ее уже ждал Тристин. «На пару слов», — коротко сказал он и направился к себе в кабинет, ожидая, что Ли пойдет следом. «Закрой, пожалуйста, дверь», — попросил он, войдя. В животе у нее что-то неприятно зашевелилось. Она догадалась, что сейчас ее будут отчитывать из-за пререканий с мистери, но она твердо решила, что не позволит Тристину себя запугать и заставить перед ней извиниться. Или, чего хуже, продолжать ходить на ее изуверские терапевтические сеансы. «Мистери от нас ушла», — без лишних предисловий сообщил Тристин. Глаза у Ли расширились, а лицо побледнело от волнения. Что ей за это будет? «А она... сказала, почему?» «Она сказала, что, по ее убеждению, больше она для тебя ничего сделать не может. Кроме этого, я не смог от нее ничего добиться. Так что не знаю, имела ли она в виду, что ты теперь в силах справляться совсем самостоятельно, или что ты просто слишком упрямишься, чтобы продолжать работу. Но я знаю, что утром вы с ней о чем-то поспорили, и я бы хотел услышать от тебя о чем». Это была не просьба. По спине Ли волной прокатились мурашки ужаса. Похоже, у нее неприятности. «Она отчитывала за что-то Начо», — объяснила она. «Я сказала ей, чтобы оставила и его, и остальных наших сотрудников в покое. Ее наняли, чтобы тиранить меня, а не всех остальных». Тристин сжал кулаки от гнева. «Ее наняли не для того, чтобы тебя тиранить. Ее наняли, и я думаю, она справилась со своей задачей, чтобы помочь тебе пережить потерю. Признай, что ты уже не та, какой была в тот день, когда только сюда приехала». Хоть Тристин и говорила мисс Терри, мысли Ли перескочили на маленького Боди и воспоминания, которыми он с ней поделился. «Не знаю, насколько много в этом ее заслуги». Тристин покачал головой и сердито прищурился. «Довольно эгоистичное заявление. Честно сказать, я разочарован». Ли втянула ртом воздух. «Папа тоже однажды мне это сказал», — тихо произнесла она. «До этого я и подумать не могла, что слова могут так больно ранить. Я знаю, попросить прощения тут будет мало. Не за мисс Терри, она никогда мне не нравилась и не понравится. Но я прошу прощения за то, что я вас подвела. Если вы найдете мисс Терри замену, я обещаю, что буду стараться лучше». Тристин прокашлялся. «Мисс Терри не считает, что тебе нужен другой психотерапевт. Она рекомендовала подождать пару месяцев и посмотреть, как ты будешь справляться сама». Брови Ли взмыли вверх от изумления. «Поднимись-ка, наверное, к себе и приведи мысли в порядок», — сказал Тристин. «Ужин будет готов через полчаса». Ли повернулась, чтобы уйти. Она уже была открыла дверь, но тут ее остановил голос Тристина. Душа у нее упала в пятки. «Ли, если я недоволен тем, как ты повела себя в конкретной ситуации, это не значит, что я недоволен тобой в целом. В сущности, я считаю, что ты растешь прекрасным человеком». Ли обернулась и улыбнулась Тристину. «Примерно то же самое сказал мне и папа. Я...» Она замолчала, не понимая, готова ли выразить свои чувства. Решив, что готова, она сказала: «Я тоже вас люблю». Какое-то время они молча смотрели друг на друга, не зная, что делать и куда идти, но тут зазвонил телефон. «Тристин Симмонс», — произнес Тристин, отвечая на звонок. «Начо? Не так быстро. В смысле, нам надо уехать из дома? Полиция распорядилась перевести нас в убежище? 20 минут. Встретимся у входа. Но мы никуда не поедем, пока не услышим внятного объяснения».